Глава 70. Печальный мальчик. Прошел еще год. Миша пошел уже в 8 класс в своей частной школе. Он исправил все свои оценки и мог по праву гордиться собой и своими успехами. Отношения со сверстниками тоже наладились, и он стал больше делиться с матерью, разговаривать по душам. Но как только Марина затевала со старшим какую-нибудь игру, она вспоминала о Вите, который сейчас совсем один, и захлебывалась рыданиями. В прошлый раз, когда она забирала сына на выделенные для общения с ним 2 часа, она ужаснулась. У ребенка были потухшие, печальные глаза. И это у Виктора, который всегда был олицетворением огня и ветра, у этого всегда хохочущего весельчака и улыбашки. Сейчас он стал таким серьезным, как будто ему было 40 лет, а не ей. Ребенок с печальными глазами. Она его не узнавала. «Хочешь, я буду приезжать каждый день?» – спросила она его. «Ты будешь выходить со школы или из дома? Мы поговорим 10 минут, и я поеду обратно». «Нет, мам», – ответил сын. «Тебе будет тяжело. Не волнуйся за меня. Я в порядке». И, помолчав, добавил, «Мама, я лучше там жить буду. Когда я вырасту, я выгоню эту женщину из нашего дома». Марина испугалась. «Да что за мысли такие у тебя, сыночек? Разве можно жить с такими чувствами и мыслями? Ты же ребенок совсем, тебе нельзя о таком думать». Она была в отчаянии. Нинка опять оказалась права. Мало того, что она никогда не сказала детям плохого слова о папе, теперь получается, что она должна защищать и эту подлую женщину. И все ради детей, ради того, чтобы они не относились к ней враждебно. Разве это нормально, что ей одной приходится думать обо всем? Ей, а не их отцу, променявшему все на свои постельные утехи. В следующую субботу, подъезжая к дому, она не узнала своего ребенка. Он шел по улице, оборванный и грязный. Эта женщина совершенно не заботится о Викторе. В ее интересах, чтобы Марининым детям было плохо. Она собиралась выжить их из дома и с одним уже справилась. Ей все удавалось, все ее грязные и мерзкие козни. Наверняка она мечтала о том времени, когда они вырастут и начнут пить, гулять и материться. Дети были ее конкурентами за любовь бывшего мужа, за дом, за деньги. «Господи, когда-нибудь придет конец всем этим ужасам?» – спросила Марина у Бога. Сидя в тиши своей квартиры и глядя на молитву, данную ей женщиной в церкви, она вдруг подумала, «Я в отчаянии, и я против Бога, потому что Ему наплевать на меня. Где ваш добрый Бог, который позволяет лишить женщину ее детей? Где Его справедливость? Я никому в жизни не причинила зла». Почему именно со мной происходят одни несчастья? Мой сын вынужден жить без матери, с мачехой, с паскудной подлой женщиной. Она трогает его своими грязными руками. Я дико боюсь, что мой сын будет расти и впитывать неправильную речь, приобретать нехорошие привычки. Подлая нищая дрянь, полная сексуальных познаний, может вползти в чужой дом. Лишить детей детства, оккупировать чужую кровать, развалить весь дом, и ничего, живет и радуется, и никакому Богу нет до нее дела. Наверное, я должна совсем смириться и переступить через себя. Ребенку же лучше в собственном доме, на свежем воздухе. Нужно смириться и все прощать, простить мужа, простить мерзкую дрянь. А доброму Богу все мало. За какие грехи мне и моим детям столько страданий? Спросила она безмолвного Бога, призывающего терпеть и любить. Гром грянул, как всегда, неожиданно. Миша устроил дома пожар, ночью оставил жариться на плите пельмени и ушел музицировать. В 4 часа утра Марина проснулась от едкого запаха дыма. Забежав в кухню, она увидела, что полыхают занавески. Сын сидел в своей комнате, надев наушники, и ничего не слышал. Нервы у Марины сдали. Она позвонила на работу, попросила отгул и поехала на кладбище к Галине Васильевне. Впору было позавидовать судьбе старой воспитательницы, ведь она прожила счастливую жизнь, всегда была окружена любимыми и любящими людьми. И даже если они, в конце концов, умерли, все равно много лет они были счастливы вместе. Марина села на могилу и завыла от одиночества и отчаяния. Беспросветность и безнадега отныне спутники ее жизни. Мысли о том, как было бы хорошо покончить все разом, опять тучей затуманили ее голову. Просидев на могиле 2 часа и не заметив, как прошло время, она поднялась и старческой походкой направилась к выходу. «Я клянусь себе», — сказала Марина, — «я смогу забыть все, мое горе, мои слезы, предательство мужа, но я никогда не забуду, как обошлись с моими детьми. Выжить и отомстить отныне станет ее девизом. Нужно начинать новую жизнь, оставив все в прошлом, и налаживать отношения со старшим сыном. Раньше у нее были одни слезы. Теперь ее оружием станет терпение. Она будет сидеть на берегу и ждать, когда по реке проплывет труп врага, даже если на это уйдет вся жизнь». «Миша, а давай откроем интернет-магазин по продаже кукол?» – предложила она. «Мама, ты в своем уме? Чтобы я кукол продавал?» – возмутился сын. «Ты за кого меня принимаешь?» «Да никто не просит тебя продавать кукол!» – рассердилась Марина. «Ты же хорошо разбираешься в компьютерах. Что тебе стоит сделать сайт?» Дело пошло. Маринины куклы были настоящим произведением искусства, и от заказчиков не было отбоя. Творчество приносило много радостных эмоций. Все было бы совершенно прекрасно, если бы ее сердце не разрывалось от переживаний за Виктора. В ее тесную, обшарпанную квартиру приехала Нина поздравить с успехами. «Ну что, ты рада?» – спросила она Марину. «Все налаживается. Бизнес развивается, избавилась от деспота». У Марины градом полились слезы. «Ты знаешь, один день я очень рада, что получила свободу, что я могу дышать, понемногу избавляюсь от постоянных таблеток. Мне больше не нужно обращаться к психиатру. Я чувствую себя хотя и униженной, но полностью здоровой. Я увлеклась творчеством, наладила отношения с сыном и даже начала улыбаться. На следующий же день я проклинаю психолога, который посоветовал мне уйти от мужа. Там я была защищена всем – домом, забором, огородом, детьми. Сейчас я совсем одна, и мне совсем не стало лучше. Я чувствую себя брошенной, униженной, а муж внушил всем, что я сумасшедшая. Ты же знаешь, от меня все отвернулись. Ведь даже психиатр в больнице убеждал меня в том, что Ленка – плод моего воображения, что я сошла с ума, и мне все приснилось. Если бы я могла тогда, после разговора с Марией Ивановной, представить сотую часть того, что меня ожидало на самом деле, я никогда бы не решилась пройти такой путь. За семью нужно бороться до последнего. Я бы, в конце концов, смирилась с любовницей. Может быть, она сама бы исчезла со временем, устав от его двойной жизни. Но я чувствовала себя защищенной. Именно потому, что мне было кого защищать, для кого работать, для кого жить. Люди не люди, Те, из-за которых я прячусь на жутко холодной и шумной фабрике. Там тяжело и плохо, зато вокруг нет зверей в обличии психологов. Не нашлось ни одного, кто бы не нажился на моем горе, кто бы держал меня за руку, когда мне пришлось пережить психбольницу, побег, нищету и горе от разлуки с детьми. Да и полученная свобода оказалась мне не нужна. Для женщины у нас путь предсказан заранее. Из одной зависимости в другую, из одной тюрьмы в другую, потом в третью и так далее, до самой смерти. Глупо думать, что тюрьма перестанет быть тюрьмой, если в ней поменяются надзиратели. А хуже всего то, что это я сама им все позволила. Это только моя вина, что я всем доверяла и слушала чужие советы. Самое лучшее в жизни – вообще никого не допускать в свою душу и никому не доверять, кроме себя.